С глазу на глаз со Штропом. Зачем тогда мятежи и страдания, если в одни тяжко добытой свободы душа неспособной останется к состраданию? Когда угнетенный, ярмо сорвав, бредит расплатой, и длань, кровоточающую от гвоздя, сжимает меч Пилата. Антоний Слонимский. 2 марта 1949 года. 11-е отделение Мокотовской тюрьмы в Варшаве. Меня только что перевели в другую камеру, в которой оказались два человека. Едва закрыли дверь, мы, как обычно принято у заключенных, стали обнюхиваться. Двое моих соседей обладали временным преимуществом. Ведь это меня перевели в их камеру. Правда, и у меня были кое-какие козыри. Я мог, к примеру, сохраняя спасительную непроницаемость, изображать соляной столб, либо делать вид, что я не от мира сего. Им труднее было прибегнуть к подобным уловкам, поскольку они были связаны друг с другом. — Вы поляк? Спрашивает более пожилой, низенький, щуплый, с жилистыми руками, выпирающим животом и редко посаженными зубами. На нем защитного цвета куртка, тюремные брюки, обувь на деревянной подошве. Да, а вы? Мы немцы. Мы так называемые военные преступники. Я разбираю свои манатки, распихиваю вещи. Этот постарше, не дожидаясь моей просьбы, принимается помогать мне. Мы молчим. Все взволнованы. Я в этот момент размышлял примерно так. Немцы. Первый раз в жизни я оказываюсь рядом с ними. Гитлеровцев я помню по оккупации. Помню так, словно это происходило вчера. Сложное положение, но в Мокотовской тюрьме узников не раз объединяли в камерах, не заглянув в графу «национальность». Немцы. Нас разделяет все. Значит, и груз прошлого, и мировоззрение. Объединяют нужды людей, оказавшихся в одной камере. Может ли такая связь, вызванная создавшимся положением, превратиться в мостки над пропастью? Я быстро обрываю нить своих раздумий, так как привычка соблюдать осторожность подает мне предостерегающий сигнал. Почему тот, второй гитлеровец, пассивен и пристроился у окна? Он опасен или просто напуган сам? Устраиваться на новом месте мне помогал Густав Шильке из Ганновера, сверхсрочник, кадровый унтер-офицер уголовной полиции. Во время войны унтерштурмфюрер СС, архивариус краковской канцелярии высшего руководителя полиции безопасности и службы безопасности в генерал-губернаторстве. Унтерштурмфюрер СС — низшее офицерское звание в системе СС. «Ваше дело уже разбиралось?» — спрашиваю его. «Нет». «Давно в тюряге?» «В Польше год, 9 месяцев и 27 дней. До этого сидел еще у союзников в Западной Германии». Он ведет счет дням, скорее всего, делая зарубки на стене. Надеется рассказать внукам, как сидел в польской тюрьме, — подумал я. Тот второй, что вызывал у меня беспокойство, был высоким и широкоплечим. Он встал, заслонив часть окна против света. Наблюдать за ним трудно. Я знал этот прием. У него типичные тюремные комплексы, — решил я. Но ведет он себя сознанием дела. «Штроп», — представился он наконец, — Моя фамилия Штроуп, через два О, имя Юрген. Я генерал-поручик, по-польски генерал дивизии. Я очень рад, уверяю вас. От волнения у него покраснели уши. У меня, пожалуй, тоже. Появление в чужой камере или знакомство с новым узником — это большая эмоциональная нагрузка. Едва я успел назвать свою фамилию, как вкатили котел, и распространился запах обеда. Распорядители, тоже немцы, подали моим компаньонам знак, что я не наседка. Они давно знали меня по разным обстоятельствам тюремной жизни. Штроуп официально получал двойную порцию. Он ест размеренно, с аппетитом. Обед проходит в молчании. Я заставляю себя спокойно прихлебывать, чтобы мои новые сокамерники не заметили моего волнения. Итак, это Штроуп. Доверенный человек Гиммлера, руководитель Варшавской службы СС и полиции, истребитель Варшавского гетто и предшественник казненного нами Кучеры. Он обедает, сидя в метровой дистанции от меня. Ему за 50. Для узника одет слишком аккуратно. Темно-красная куртка, на шее изысканно повязанный белый платок, бежевые брюки, коричневые, начищенные до глянца, слегка стоптанные башмаки. Шильке загребает ложкой. Быстро покончил с едой и вполголоса стал напевать в Ганновере, на Лейне, у девушек толстые ноги. Как бы, между прочим, он поинтересовался, давно сидите? Я ответил. Тогда он предложил вымыть мой котелок, но я отказался от его предложения. Ведь подобные услуги принимаются в случае крайней необходимости или от близких друзей. Штроуп обедал не спеша. Потом протянул шильки для мытья обе миски. Перед этим ослабил брюки, застегнув их на одну из резервных пуговиц, пришитых им на среднее или на повышенное наполнение желудка. Шильке прилежно моет посуду. Штроуп молчит возле оконного столика, опершись на локти, уронив лицо в ладони. Мясистый нос выступает между пальцами. Поза трагического мыслителя. Меня заинтриговала его созерцательная поза. Я связал ее с фотографиями штрооповского алтарика на столике. Там, рядом с Библией, лежали стопки писем из дома, несколько книг, тетрадь, карандаши. Но что больше всего поразило меня, это семейный фотополиптик Штроупа. На картоне над каждым снимком выведены каллиграфическим готическим шрифтом подписи «Унзере Муттер», «Унзере Тохер», «Унзере Сон» и «Мейне Фрау». В уголках алтарика мелкие сувениры, в том числе перышко сизоворонки с голубой искоркой и листочек, сухой березовый листочек. Созерцательность Штроупа показалась мне исполненной меланхолии, поэтому я спросил его, о чем он задумался. Я не исключал ответа о своих делах, это означало бы, что он думает о семье и просит ему не мешать, но Штроуп изрек. Я забыл, как по-польски называется птичка, именем которой зовут у вас молодых женщин. Как-то так шибка или что-то похожее. Где вы это слышали? Ну, во время прогулки, когда уголовники из общих камер заигрывали с арестанткой с превосходным бюстом, который работает в прачечной. Никак не вспомню это слово. Я ежедневно повторял его. Оно звучит как-то так. Шибка, стирка. Может, они говорили «Ширка»? Но это не птичка. Ширка — половая тряпка. Нет, это была птичка. Раз вы настаиваете, что птичка, то, наверное, шикорка. Да, раскраснелся он, шикорка, шикорка. Die Meise. Та молодуха из прачечной выгибала шею, словно синичка. «Стоит генералу подкрепиться, — загоготал Густав Шильке, — его так и разбирает на молодых баб. Не те времена, герр-генерал. А кроме того, за всю свою жизнь я не видел синичек с бюстом». Генерал бросил на Шильке испепеляющий взгляд. «Так впервые я заметил свинец в глазах Штропа». В камере имелась только одна койка-раскладушка, которую можно было откидывать, а на день прикреплять к стене. Прежде на ней спал Штроп, а Шильке расстилал матрац на полу. К концу дня нам пришлось по-новому организовать ночлег. Тогда Штроп обратился ко мне. «Я лягу на пол. Койка полагается вам, как представителю народа-победителя. И, стало быть, народа господ». Он так сказал: «Херенфолк». Я оцепенел. Штроп не разыгрывал комедию, не позировал и не пытался проявить вежливость. Он просто выразил свой взгляд на суть человеческих отношений. В этом сказался усвоенный им с детства культ силы и лакейства, неизбежное следствие слепого послушания. Шильке поддержал Штроупа. Свой отказ я обосновал трюизмом: все узники равны в тюремном быту. И до последних дней мы все втроем спали на полу на трех матрацах. Возможно, Штроуп считал, что я вел себя как идиот. Вскоре после эпизода с синичкой Штроуп предложил мне поглядеть книги. Их у него скопилось около 200, большинство из тюремной библиотеки, все на немецком языке. Имелись и научные труды, в том числе по истории, географии, экономике, школьные учебники, романы, брошюры и даже пропагандистские издания. Я с жадностью набросился на книги. В тюрьме это естественное явление. Сперва я проглядывал содержание, иллюстрации, карты, потом погрузился в чтение. Ну и у нас завязывались споры. Я поглощал информацию о Германии, внимал суждениям обоих гитлеровцев о вещах, непостижимых для поляка. Я углублял свое знание немецкого, вслушивался в интонацию, вникал в разговоры и, что неизбежно, становился участником доверительных излияний. Бывший боец армии Краевой, я шаг за шагом познавал жизнь гитлеровца Штроупа, находясь вместе с ним, рядом с ним и одновременно вопреки ему. Юрген Штроуп был добровольцем в Первую мировую войну. Он стал ветераном Детмольского полка прусской пехоты. Сделался одним из соучастников создание гитлеровской партии в княжестве Липпе. Позже Штроуп марширует по улицам Нюрнберга под восторженный рев во славу Гитлера. Он карабкается, несмотря на жалкое образование, по иерархической лестнице почестей и эсэсовских протекций. Рьяно выполняет свои служебные обязанности в Мюнстере и Гамбурге. Непреклонно, часто прибегая к жестокостям и преступлениям, действует он в Чехословакии, Польше, на Украине, на Кавказе и в Греции, в западных районах Рейха, во Франции и в Люксембурге. Он любит женщин, своих и чужих, детей, исключительно собственных. Беседует с политиками Третьего Рейха, с Гиммлером и другими представителями руководящей верхушки СС. Штроуп разъезжает только на Хорхах и на Мейбахах. Любит скакать на лошади по лужайкам Тевтобурского леса и по полям Украины. Он носит монокль и исполнен спеси генерала-нациста. Гитлера и Гиммлера он называет не иначе, как Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер, тем самым выражая свои неизменные верноподданнические чувства к этим великим людям Германии XX столетия. Я вслед за Штропом переносился также в варшавское гетто апрельских дней 43-го года, хотя мне и было подчас невыносимо трудно слушать его рассказы о большой операции в Варшаве. Кодовое обозначение варварской операции гитлеровцев по уничтожению варшавского гетто. Я еще ощущал дым варшавского гетто, сожженного в 1943 году. Мы спорили о многих вещах, особенно в последний период нашего совместного пребывания в тюремной камере. Штроп не был пустомелий, но обожал рассказывать о себе и похваляться. Он усвоил сановные привычки, ему требовались слушатели. А Шильке и я были его единственными слушателями. Это обстоятельство позволило мне узнать множество достоверных, хотя и полученных в устной форме сведений. Густав Шильке по-иному, нежели Штроп, воспринимал некоторые факты и явления. Он был скорее психически прямолинеен, и в него давали себя знать пережитки социал-демократического и профсоюзно-трудового мышления периода его юности. Истины, непроизвольно, а, возможно, подчас и сознательно провозглашаемые Шильке, служили своеобразным реагентом на односторонность Штропа. Он также был орудием контроля и дополнением к штроповским излияниям. Сперва наше отношение в камере отличало осторожность с оттенком удивления, вызванное необычайностью ситуации. Ей на смену явилась дипломатия, изъяснявшаяся языком подтекста, и, наконец, высказывания наши дошли до грубой откровенности, нередко приводившей к стычкам. Были ли наши беседы искренни? Думаю, в основном да, особенно когда мы познакомились поближе. Однако эта искренность была пассивной. Мы умалчивали об обстоятельствах, способных случайно засыпать арестованного. Кроме того, в камере царил негласный закон не касаться наиболее щекотливых тем, либо говорить о них, по меньшей мере, с осторожностью. Нелояльно было бы утаить от читателя, что, стараясь быть искренним, я тем самым рассчитывал услышать, возможно, более полную правду о Штропе и его жизни. Состояние шока, какое я испытал, оказавшись наедине с гитлеровцами, о чем я пишу в начале, вскоре сменилось решением. Если уж довелось оказаться рядом с военными преступниками, то следует постараться по косточкам разобрать их биографии, индивидуальность каждого из них. Если это удастся, я смогу хотя бы в некоторой мере ответить самому себе на вопрос, какой исторический, психологический, социологический механизм привел часть немцев к тому, что они превратились в сборище палачей, которые управляли Рейхом и пытались установить свой орднунг в Европе и во всем мире. Орднунг — порядок. Итак, во время почти девятимесячного пребывания со Штропом я находился с глазу на глаз с людоедом. Между нами установились отношения своеобразной лояльности. Я старался, хотя поначалу это плохо мне удавалось, видеть в Штропе прежде всего человека. Он ощущал эту мою позицию, несмотря на то, что я четко разграничил отличие и враждебность в отношении к убеждениям и действиям, которым он следовал или которые осуществлял. Штроп тоже не пытался перестроиться, выставляя себя другом поляков и резко осуждая свои поступки. Это совместное пребывание в тюремной камере было для меня толчком, дало мне исходный материал для написания настоящей книги. Образ, который я предлагаю читателю, вероятно, не полон и не свободен от моих комментариев, хотя я и стремился этого избежать. Верно ли передаю я смысл слов и облика Штроопа и Шильки? Думаю, да. Тем более, что вскоре после выхода из тюрьмы я сделал заметки и записи, а некоторые детали из свидетельств Штроупа проверил в архивах с помощью исторических документов. Нигде я не столкнулся с тем, что в беседах со мной Штроуп лгал или слишком уж подтасовывал факты. Некоторые эпизоды бесед с палачом могут встретить непонимание. Если подобные реакции возникнут, они, я думаю, будут порождены либо несоответствием жизненного опыта читателя воспроизводимым здесь событием, либо субъективными трудностями моего свидетельства. Повторяю, свидетельство, поскольку прибегать к литературному вымыслу в данном случае — это неуместное занятие. И еще один вопрос. Он касается диалогической формы, к которой я довольно часто прибегаю в беседах с палачом. Диалогов на некоторые вкусы явно многовато. Но мое 225-дневное пребывание втроем, Штроуп, Шильке и я, недолго в нашей камере находился четвертый узник, характеризовалось диалогической формой общения. Как же было не воспользоваться ею, когда она отражает истинную картину?